Южнокорейская интернет-газета «Голос народа» в своей передовице от 29 декабря минувшего года раскритиковала правителей, не ставших в попытках подавить так называемых просеверокорейских. Она отметила, что подобная репрессия против так называемых просеверокорейских является способом правления власти Пак Кын Хе, ее самым острым ножом против своих оппонентов.